Похоже, что такая позиция вносит в переговоры новый момент, который может серьезно осложнить обстановку, заявил Молотов. Тем самым Гитлеру было дано понять, что Советский Союз намерен дальше настаивать на своем требовании о выводе из Финляндии германских войск. Были веские основания ставить этот вопрос такой настойчивостью. Правящие круги Финляндии в то время откровенно заявляли, что считают мир, заключенный с Советским Союзом в марте 1940 года, лишь перемирием, передышкой, которую, дескать, следует использовать для подготовки к новой войне против советской страны, причем на этот раз уже совместно с гитлеровской Германией. По имевшимся у советского правительства сведениям, в октябре 1940 года правительство Рюты Таннера заключило с Берлином соглашение о размещении германских войск на финляндской территории. В это же время в Финляндии начала осуществляться кампания по вербовке шуцкоровцев. Их отправляли в Германию, где в дальнейшем предполагалось сформировать так называемый финский эсэсовский батальон. Все эти приготовления давали основания считать, что Гитлер при пособничестве тогдашних правителей Финляндии хочет использовать эту страну в качестве плацдарма для операций против Советского Союза. Действительно, к моменту нападения гитлеровской Германии на Советский Союз на севере Финляндии была сосредоточена армия в составе 4 немецких и 2 финских дивизий. Ее задача заключалась в том, чтобы оккупировать Мурманск, южнее от озерной системы Оулуярви до побережья Финского залива. Были развернуты карельская и юго-восточная финские армии в составе 15 пехотных дивизий, одна из них немецкая, 2 пехотных и 1 кавалерийской бригад. Эти армии продвижением к Ленинграду и реке Свирь должны были содействовать немецкой группе армий «Север» в захвате Ленинграда. Когда Гитлер вероломно вторгся в пределы Советского Союза, германские войска вместе с финскими братьями по оружию пересекли советскую государственную границу из территории Финляндии. Но вернемся к переговорам в имперской канцелярии. Дискуссия вокруг германских войск, размещенных в Финляндии, накалила атмосферу, что никак не входило в расчеты гитлеровцев. Риббентроп, считая, видимо, нужным как-то разрядить обстановку, несколько раз порывался вставить слово, но не решался перебить Гитлера. Он то и дело приставал с кресла, чтобы обратить на себя внимание. Наконец Гитлер заметил беспокойство рейхсминистра и сделал жест рукой, как бы приглашая его включиться в беседу. «Разрешите, мой фюрер, высказать соображение на этот счет», — начал Риббентроп. Гитлер утвердительно кивнул и, вынув из кармана большой платок, провел им по верхней губе. Риббентроп продолжал. «Собственно, нет оснований делать из финского вопроса проблему. По-видимому, здесь произошло какое-то недоразумение». Гитлер воспользовался этим замечанием и быстро переменил тему. Он предпринял еще одну попытку вовлечь советскую делегацию в дискуссии о разделе сфер влияния. «Давайте лучше обратимся к кардинальным проблемам современности», — сказал он примирительным тоном. «После того, как Англия потерпит поражение, Британская империя превратится в гигантский аукцион площадью 40 миллионов квадратных километров. Здесь для России открывается путь к действительно теплому океану. До сих пор меньшинство в 40 миллионов англичан управляло 600 миллионами жителей империи. Надо покончить с этой исторической несправедливостью. Государствам, которые могли бы проявить интерес к этому имуществу несостоятельного должника, не следует конфликтовать друг с другом по мелким, несущественным вопросам. Нужно без отлагательства заняться проблемой раздела Британской империи. Тут речь может идти прежде всего о Германии, Италии, Японии, России». Молотов заметил, что Все это он уже слышал вчера.